Маград беспомощно скатилась вниз по склону небольшого оврага. Она продрогла до мозга костей. Платье ее насквозь пропиталось влагой и было обляпано слоями грязи. Удивительное дело, сокрушенно думала она. Когда читаешь о чарах в книжке, так представляешь себе прогулку ясным солнечным утром в конце весны. Маград кляла себя последними словами за то, что забыла справиться. Какое же треклятое семейство треклятого папоротника пригодно для ее треклятых целей? С разлапистой ветки дерева на нее обрушился водопад дождевых капель. Маград откинула с лба набрякшую прядь и тяжело опустилась на ствол поваленного дерева, усыпанного гроздями бледных, жутковатого вида поганок. Поначалу все выглядело так заманчиво. С появлением шабаша Маград связывала самые радужные ожидания. Она свято верила в то, что ведьма не должна действовать в одиночку, ибо это может привести к некоторым курьезным недоразумениям. Она мечтала о глубокомысленных рассуждениях, о естественных энергиях под оком огромной, повисшей в небе луны. А после им всем ничто не помешало бы опробовать себя в исполнении древних танцев, описание которых имелось в некоторых фолиантах тетушки Вемпер. И для этого вовсе не обязательно было раздеваться догола, или, как выражались старинные источники, оставаться в небесном одеянии. Маград никогда не страдала завышенной оценкой собственной фигуры, а пожилые ведьмы на это никогда не согласились бы. Вовсе не надо было раздеваться целиком. В тех же книжках рассказывалось, что порой ведьмы отплясывали в комбинациях. Девочка и Маград частенько пыталась вообразить, каким образом эти комбинации составлялись. Может, танцевали по парам, а может, тройками. Хотя, скорее всего, комбинации возникали, когда просто не хватало места для танцев. Вместо всего этого ей пришлось довольствоваться парой домовитых старух, которые в самом вдохновенном состоянии едва ли могли связно выражаться, и которые никогда даже не пытались проникнуть в суть вещей. Разумеется, нельзя не поставить им в заслугу участие, пусть и несколько необычное, которое они приняли в малыши. Однако Маград не могла отделаться от ощущения, что если ведьма и принимает в ком-либо участие, происходит это по строго корыстным соображениям. А колдовство они творили с такими будничными, пресными лицами, словно штопали носки или месили тесто. Никаких оккультных знаков они не носили, тогда как Маград, в свою очередь, была самой рьяной приверженкой подобных атрибутов. Одним словом, все идет наперекосяк, и лично она идет домой. Маград нехотя поднялась, одернула липкое платье и шагнула в туман, клубящийся в лесу. Но тут же услышала чьи-то стремительные шаги. Человек бежал, и, судя по всему, нисколько не боялся выдать себя, ибо сверх топота он оглашал лес треском сломанных сучьев и диковинным гнусавым бряцанием. Спрятавшись за мокрым кустиком падуба, Маград осторожно приподняла ветку. Бегущим человеком оказался Шон, младший сын нянюшки Як, а металлическая одышка исходила от его кольчуги, которая была ему порядком велика. Ланкр — королевство небогатое, и потому на протяжении веков старшее поколение дворцовой стражи передавало кольчуги по наследству своим преемникам. Причем передача эта не обязательно осуществлялась с помощью рук. Данная же кольчуга придавала Шону сходство с эдакой пуленепробиваемой ищейкой. Маград выступила из своего укрытия. «Уф, это ты, Маград», — сказал Шон, приподнимая капюшон кольчуги, который съехал ему на глаза. «Ты про маму мою знаешь? Что такое? Он бросил ее в темницу и заявил всем, что она, дескать, собиралась его отравить. А у казематов новеньких поставили, и меня к ней даже не подпустили», — Шон нахмурился. «Говорят, что ее заковали в цепи. А это значит, что все может кончиться очень плохо. Ты же знаешь мою мать. Она такое может устроить, если ее из себя вывести. Потом до конца жизни вспоминать будем». «А сам-то ты куда несешься?» — поинтересовалась Маград. «Надо найти Джейсона, Вейна, Даррена и... Обожди-ка минутку. Уф, ты только представь, а если ее пытать начнут? Сама знаешь, какие слова у нее с языка слетают, когда ее разбирают по-настоящему. Шон, ты же видишь, я думаю. А к воротам он поставил отряд личной гвардии. Слушай, Шон, я тебя умоляю, заткнись хоть на полминутки. Уж поверь, как только Джейсону станет все известно, он герцогу такого дрозда покажет. Скажет, самое время преподать Флему пару уроков». Нянюшкин сын Джейсон был юношей, который и телосложением, и, как всегда полагала Маград, умом, смахивал на целое стадо крупного рогатого скота. При всей сопутствующей такому раскладу толстокожести, Джейсон, в представлении Маград, едва ли сможет устоять перед градом хорошо заточенных стрел. «Не говори ему ничего. Пока», — задумчиво произнесла она. «Тут может быть другое решение. А как ты думаешь, может мне с матушкой Ветровоск поговорить?» — спросил Шон, подскакивая попеременно то на левой, то на правой ноге. «Она-то точно скажет, как поступить, она же ведьма». Маград даже бровью не повела. До сего мгновения она была склонна считать себя весьма разозленной. Однако лишь теперь Маград познала настоящее бешенство. Она промокла, продрогла, проголодалась, а этот парень... Когда-то давным-давно, именно в такие мгновения, к ее горлу подступали рыдания. «Ой!» — напугался Шон. Я же не хотел того. И он опасливо попятился. «Если все-таки увидишь матушку Ветровоск», — медленно произнесла Маград, изрекая каждое слово так, словно облекая его в стекло, «можешь сообщить ей, что я сама разберусь с этим делом. А теперь бери ноги в руки и дуй отсюда, пока я не превратила тебя в лягушку. Впрочем, ты и так от нее не отличаешься». С этими словами она повернулась, подобрала юбку и, сломя голову, бросилась бежать в направлении собственного дома.